Глава 63. Долгая ночь. Первая часть. Шамала кругами ходит по кухне. Обычно это ее любимое место. Здесь она спит, здесь тепло, здесь она получает свою порцию поглаживаний, а утром еду. Но на данный момент еда ее не интересует, она совсем не голодна, и на поглаживание ей плевать. Она ищет спокойный уголок, где улечься и все, а здесь слишком людно. Все время кто-то входит и выходит, и роется везде, и копошатся, только ночью все спокойно. Да и то, как сказать, ведь есть еще Берта и ее сны о бешеных погонях за странными животными. Она повизгивает от страха или скулит от возбуждения, в зависимости от того, кто ей попадется. Это действует на нервы, особенно на нервы мужа. Но он-то вообще особый случай. Совсем недавно чуть глаза ей не выцарапал, прыгнув на голову и выпустив когти, так как она вывела его из себя. Нервы у него всегда на взводе, реакции непредсказуемые. И к тому же он ревнив, как тигр этот котяра, а значит, кухня отпадает. Она отправляется на поиски, выходит во двор, сворачивает направо, вот приоткрытая дверь, она заходит в комнату двух маленьких старых дам. Здесь мирно и тепло. Она падает на большой мешок с мотками разноцветной шерсти и на секунду проникается уверенностью, что нашла ровно то, что нужно. Она тут же спохватывается. Что-то она чувствует, что-то. Вот на кровати слева мелькнула тень, сопровождаемая очень легким порывом воздуха, холодного. А может, это отлетела душа Гортензии? Шамала разворачивается и трусит прочь из комнаты. В конце концов, она решается устроиться за дровяной печкой у Кима и Мириэль. Эта кухня куда спокойнее. Мажо никогда не придет в голову искать ее здесь, да и Берта не сунется со своими дурацкими снами. Она ложится на бок, сердце начинает биться быстрее, она снова встает, крутится, не в силах найти удобную позу, живот ее твердеет, он как камень, зрачки расширены. Впервые в жизни ей так больно, она в тревоге. Крошечные зверушки, которые до сих пор копошились у нее внутри, почти не двигаются, словно зажатые в тиски и упираются ей в ребра. Боль не дает ей дышать, она начинает урчать, чтобы усмирить страх. В 3 часа ночи Мириэль встает пописать. Как всегда ночью, она не стала спускать воду. Вообще, сверху ничего не должно быть слышно, но кто знает, лучше так. И потом, по ее мнению, нужно больше думать о воде. Перестать все время растрачивать. Не давать ей течь понапрасну. Пока чистишь зубы, моешь руки или посуду, это же просто ужас. Блин, сколько же мы проматываем, одуреть можно? Мириэль задумалась об окружающей среде. Это ново. Она согласна с Кимом, хватит быть недоумками и позволять вертеть собой, как баранами. Ничего нельзя принимать на веру. Стать творцом своей жизни, принять ответственность за себя, отвечать за собственные отходы, да? Ладно, но она еще не готова перейти на биотуалеты. Ее из себя выводит мысль, что придется писать и какать в какой-то поглотитель, как домашние кошки. Хотя Ким изо всех сил старается ее переубедить, и ее, и других обитателей фермы, пока никто особенно не возгорелся, кроме Марселина, но та и так была в курсе. Он хочет, чтобы они встретились с другими людьми, которые уже выбрали эту систему и могли задать вопросы напрямую, устроить что-то вроде форума. Самые большие сомнения у них возникли по поводу запаха. А еще возня с гигиеническими ведрами. Это совершенно неудобно, отвратительно и архаично, верно ведь? И, честно говоря, разве компост на основе человеческих отходов действительно подходит для удобрения? А как насчет патогенных микробов? Уничтожаются ли они в процессе компостирования? Он выведет их на блок, где они смогут посоветоваться со специалистами. Будет забавно посмотреть, как старики чатятся в нете. Выйдя из ванны, Мириэль заколебалась, ей не очень-то хотелось сразу возвращаться в постель, и она пошла посмотреть, нет ли чего интересного в холодильнике. Он пуст. Что-то привлекает ее внимание на столе. Надо же, иллюстрированный журнал и плитка шоколада. Откуда все это взялось? Она недолго задается вопросами, усаживается на скамью, отламывает дольку и смакует ее, перелистывая страницы журнала. В какой-то момент слышит шум. Кто-то наверху ходит. Шаги направляются к лестнице. Мириэль поднимает глаза, ждет вновь прибывшего. Голые ступни, потом ноги, длинная белая майка и голова девушки. Какая-то новенькая. Раньше она никогда ее не видела. «Привет». «Привет». И снова утыкается носом в журнал. «Туалет, вон та дверь». «Спасибо. Ночью я стараюсь не сливать воду, так что смотри сама». «А, так здесь не биотуалеты?» «Нет, мы еще не решили». Девушка состроила гримаску. Вернувшись, она пристроилась поближе к печке, чтобы согреть ноги. «Я Сюзанна, а ты?» «Мириэль». И тут в тишине раздалось хриплое мяуканье, их пробрало до костей. Переглянувшись, они встали посмотреть, что там за печкой. «Господи, да что ты тут делаешь, Амала, миленькая моя?»